Да. Это вас беспокоит из начальства милиции. Чего говорит вам, что паскуда? Это вас беспокоит из начальства милиции. Иди это, блядь, ты хуй из 218-й. Вы что говорите? А то я твой голос не знаю, блядь, каждый час Первый звонишь. раз звоню. А? Первый раз звоню. Иди ты, вообще первый раз, ёб вашу мать-то, блядь. А вы что... Какого хуя с меня нихуя не дождетесь, Вы блядь, о чем? пошли вы все Вы о чем? нахуй. Вы о чем? Пошли к Вы о ёбаной чем? матери, паскуды, Вы о чтобы чем? все передохли. Вы о чем?